деятельности, а не биохимия отдельного нейрона. Поиски биохимического субстрата одаренности – бесплодное занятие. Это вовсе не значит, что биохимические исследования не имеют никакого отношения к проблеме. После выхода книги Гальтона «Наследственный гений» началось активное изучение родословных высокоодаренных людей минувших эпох, и обнаружилась странная случайность. Очень многие из них страдали подагрой. И выдающиеся ученые, и государственные деятели, и полководцы, и кардиналы, и музыканты пытались объяснить это особенностями питания, но биохимический смысл этой находки все же остается загадочным. Успехи биохимии и генетики, выяснение того факта, что при подагре повышается содержание мочевой кислоты в крови, позволили увидеть закономерность в кажущейся случайности. Формула мозговой кислоты оказалась чрезвычайно близка к формуле кофеина, оказывающей стимулирующие действия на центральную нервную систему. Биохимики отмечают, однако, важное отличие млекопитающих от других позвоночных и насекомых. В их организме есть фермент уриказа, который окисляет мочевую кислоту, превращая ее в аллантоин. Однако высшие обезьяны и человек утратили способность синтезировать уриказу. Мочевая кислота в их организме не претерпевает дальнейших химических превращений. Она постоянно присутствует в крови и выделяется почками. Мочевая кислота обладает важным свойством. Подобно кофеину и другим пуриновым основаниям, она стимулирует работу мозга. Поэтому мутация или серия мутаций, которая привела к потере способности вырабатывать уриказу, имела громадное значение в эволюции человека. Большой по размерам и сложный мозг обеспечивает лишь возможность абстрактного мышления и умственной работы. Эта возможность реализуется при наличии благоприятных условий, в том числе, вероятно, и при участии мочевой кислоты, стимулятора не столь сильного, как кофеин, зато действующего непрерывно. Информационная емкость яйцеклетки и строение мозга. Организм человека развивается из одной оплодотворенной яйцеклетки. Вес ее 0,15 миллиграмма, а диаметр 130-140 микрон. Достаточно ли ее информационное содержание, чтобы предопределить во всех деталях строение мозга? Информационная емкость одной яйцеклетки не более 10 в 10 степени бит. Но это скорее завышенная цифра, и правдоподобнее выглядит более скромная оценка – 10 в седьмой степени бит. Один нейрон соединяется примерно с 4000 других и, соответственно, может иметь тысячи состояний, связанных с проходимостью или непроходимостью стыков – синапсов. Для спецификации 10 десятой степени нейронов их связи понадобилось бы в таком случае 10 в десятой степени в кубе бит. Или на много порядков больше, чем содержит оплодотворенная яйцеклетка. А ведь зародышевая клетка несет в себе информацию о строении всего тела, а не только мозга. Естественно, задать вопрос. Почему при таком информационном дефиците в зародышевой клетке все-таки хватает места для генетического кодирования и передачи многих безразличных признаков? Например, пигментация кожи, разрез глаз и форма век, цвет радужной оболочки, вьющиеся или прямые волосы – все эти признаки позволяют опознать, к какой расе принадлежит человек, а иногда даже – какой семье, но биологического значения они не имеют, и все же на них расходуется информационная емкость яйцеклетки. Причина расточительности в том, что отличие от инженерных решений, которые могут быть принципиально